крестьянина Арапова за своего господина, атамана, и во всем его слушаться, а особенно княгини вашей, ханши Дербетевой, не стыдно ли иметь с ним дружбу? Далее следуют угрозы наказания, строгой казни, гибели жен, детей, имущества, многочисленные полки, ея, императрица, приблизясь, всех вас перебьют. Но воззвание, несмотря на литературный талант составителя, не возымело действия. Калмыки продолжали поддерживать Пугачева. Более того, 20 января отряд Дербетева захватил Ставрополь. Коменданта, бригадира фон Фигизака, местных чиновников, повстанцы калмыки взяли, уходя из города, с собой и вскоре расправились с ними. Около Красного Яра Дербетев встретил отряд Гринева, напал на него, но был разбит и отступил, потеряв 120 человек убитыми, 40 пленными. Следующая встреча состоялась под Сергиевском у деревни Захаркиной. Здесь Дербетев с 2000 калмыков сражался с частями майора Елагина, полковника Хорвата. Он снова потерпел поражение. Калмыки, оставшиеся в живых, рассеялись в разные стороны. В начале февраля Хорват занял Бугуруслан. К концу месяца сюда же прибыл корпус генерала князя Голицына, который, будучи занят сбором продовольствия, а также из-за бездорожья, глубоких снегов, продвигался очень медленно. Он шел по Новомосковской дороге на юг к Самарской линии крепостей. А по самой линии от Самары на юго-восток двигался генерал Мансуров с 4 полевыми командами и бахмутскими гусарами. Слева от него шел отряд Гринева. 10 февраля Мансуров вошел в Борскую крепость, потом направился к Бузулукской крепости, пункту предполагаемого соединения сил обоих генералов. Здесь находились продовольственные склады. Защищал крепость тот же Арапов с 2000 повстанцев. Отряды Мансурова и Гринева с двух сторон подошли к ней. Восставшие встретили карателей около крепости сильным орудийным огнем, но потерпели поражение и отступили к Тоцкой крепости. Потеряли при этом более 500 человек убитыми и пленными. 15 орудий, 165 человек сдались. Мансуров потерял до 1,5 человек. Голицын 28 февраля вышел из Бугуруслана по направлению к Сорочинской крепости на Самарской линии, где, по его сведениям, находились главные силы восставших. Авангарды пугачевцев стояли в Тоцкой крепости и деревне Пронкиной. На помощь им шли Овчинников и Пугачев с 1500 человек и 10 орудиями. Мансурову Голицын приказал занять Тоцкую. В деревню Пронкину вошел высланный Голицыным отряд майора Елагина из Владимирского полка. 6 марта он расположился на ночлег. Пугачев, находившийся в 37 верстах в Сорочинской крепости, сделал быстрый бросок и с 3000-ным отрядом неожиданно ворвался в деревню ночью под покровом снежной бури. Произошло, по рапорту Голицына, некоторое неустройство от рук повстанцев. Во время ночного боя погибли Елагин, многие солдаты. Но все-таки офицеры, оставшиеся в живых, секунд-майор Пушкин, капитаны Квашнин-Самарин, Алсуфьев, сумели привести свои силы в порядок, организовать удар с тыла по повстанцам, и они отступили, потеряв более 100 человек. Пугачев уехал в Берду, остался за главного Овчинников. Восставшие оставили Тоцкую и Сорочинскую крепости. Во второй из них 11 марта объединились части Голицына, принявшего главное командование в этом районе, и Мансурова. Менее чем через неделю, 17 марта, они были уже в Новосергиевской крепости, недалеко от Яика и Оренбурга. К северу от этого района аналогичные события разворачивались в Пермском крае. Главными центрами движения здесь были Кунгур и Красноуфимск. Повстанческие отряды и их предводители не сумели преодолеть возникшие у них трудности. Салават Юлаев из-за ранения отсутствовал. Канзафара Усаева и Кузнецова занимали взаимные разногласия, причина которых – недисциплинированность первого из них –